пока что ювелира вместе с вовлеченными в скандал домочадцами, а юного гиперборейца вместе с браслетом в два счета доставил сюда, в уединенный особняк на утесе, принадлежащий морскому бюро, обычно проводившему тут дружеские беседы с пристрастием, в случае чего труп, сброшенный на скалы, исчезал, как не бывало. Сварог с выразительным видом протянул руку ладонью вверх. Внук Гонзака с тяжким вздохом протянул ему браслет. Так настороженно и опасливо, словно Сварог намеревался его не просто присвоить, а немедленно проглотить на манер волка-златоеда из старой сказки. Взвесив на ладони массивную вещицу, Сварог отметил, что золото на нее, по предварительным прикидкам, ушло не менее 3 пандов. Панд — примерно 125 граммов. Но дело отнюдь не в количестве металла. Браслет был сработан искусным ювелиром, украшен литым гиперборейским гербом, гравировкой в виде сов и чернильниц, а также дюжиной немаленьких бриллиантов. «У нас в Гипербореи такая награда считается не хуже иного ордена», — пояснил юноша. — Извольте перевернуть изнанкой вверх. Видите, там все прописано. — Скрибоносу нашему Гонзаку, знак особенных заслуг перед троном и державой, дата имеется. Все честь по чести. Нешуточная награда, клянусь гербом. А этот поганый торгаш стал мне с ухмылочкой доказывать. Он могло и так оказаться, что прежний владелец, сирич мой, почтенный дедушка, попросту продал браслет в лавку, будучи в стесненных обстоятельствах. Глупость какая! У дедушки было достаточно денег, и уж в последнюю очередь он бы стал продавать почетный знак отличия. — Пожалуй, — задумчиво поддакнул Сварог, и еще раз перечитал надпись с изнанки браслета. В точности такую, как говорил внук, вернул его юноше и отвел Горжака в сторонку. Не дожидаясь вопросов, граф зашептал, — с этим ювелиром я уже потолковал по душам, не особенно стесняясь. Браслет ему принес на продажу некий Караман Торч, член Золотой гильдии, старший книгоправ, как это у них именуется, нечто вроде начальника стола в департаменте, если перевести на чиновничьи мерки. А по-купечески нечто вроде главного счетовода. Торговый дом. Астарах Финар, братья и племянники. Знаю вас, граф, нисколечко не сомневаюсь, что вы немедленно навели справки. А как же? — ухмыльнулся Горжак. — Моментально, обстоятельно и в сугубой тайне. Старое почтенное заведение. Занимается главным образом морскими перевозками. Здесь, в Ферноле. Этому семейству вот уже несколько поколений принадлежат причалы. Он сделал театральную паузу, вскинул голову, с хищной улыбкой охотника уставился Сварогу в глаза. — Обширные причалы, ваше величество. Склады расположены тут же, у пирсов, каменные стены в 1,5 человеческих роста, как и водится, цепные кабели, вооруженные стража, причалы и склады у самого моря. — Ваше Величество, я с некоторых пор задался вопросом, почему множество народу упоминает, что Гонзак писал книгу о чудесах и загадках моря, почти завершил, по некоторым сведениям, но ни единого листа из нее не сохранилось. Хотя прочие его бумаги, в общем, сохранились, прикажете немедленно взять этого самого Торча. Он прям-таки приплясывал от жгучего охотничьего азарта. Признаться, Сварог чувствовал то же самое, но постарался сделать каменное лицо. — Не спешите, граф, — сказал он тихо. — Для начала сделайте так, чтобы быстренько распространилась молва. Ювелир принял кого-то для подпольной продажи, ну, скажем, рубиновое ожерелье, похищенное ворами у некой графини. С ювелирами такое частенько случается, так что никто ничего не заподозрит. Лавку опечатать по всем правилам. Поставьте у входа парочку наших людей, переодев стражниками. Пусть изображают скучающих болванов, и каждому, кто полезет с расспросами, потихоньку проболтаются насчет ожерелья, и немедленно Раздобудьте мне карту, где указаны причалы.